Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенным и загадочным или совершенно обычным, долгожители или всеми забытым. В этом выпуске о предмете, без которого не обойдется ни один дом. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает археолог Евгений Черленок. Дверь. Мы открываем и закрываем двери за день десятки раз, а может быть даже и сотни. Это слово вошло в качестве устойчивых выражений в русский язык. Мы можем выставить кого-нибудь за дверь или заседать при закрытых дверях. Но при этом само использование этого слова в русском языке, оно немножко разное. Мы, с одной стороны, можем называть дверью дверной проем, через который мы входим в здание, выходим из него, переходим из одного помещения в другое помещение. А с другой стороны, мы называем дверью створку, которая может закрыть этот проем. У нас с вами история вещей, поэтому мы будем говорить не про дверные проемы, а вот про эти самые створки. И начать, конечно, очень хочется с самого начала, но начать с самого начала очень сложно. Потому что мы понимаем, что, конечно, уже в самые древние времена, в эпоху палеолита, люди начали строить какие-то жилища. В этих жилищах почти наверняка были проемы, через которые можно было попасть в это жилище и выйти из него. А сами эти проемы, они как-то закрывались. Но вот конкретных данных у нас нет. Только базируясь на этнографических параллелях, можно с известной долей вероятности предполагать, что жилища эти были временными, и вот эти ранние двери представляли собой что-то наподобие занавесей, изготовленных из шкур животных, или там, может быть, из каких-то простых плетенок, на манер чумов или вигвамов. А вот какие-то настоящие свидетельства о существовании дверей в древности происходят уже от следующей эпохи, важной, это эпоха неолита, время, когда люди садятся на землю, начинают делать постоянные жилища, и входы в эти жилища начинают закрывать постоянными дверьми. Самые ранние свидетельства относительно Европы, они происходят из Швейцарии, и это, в общем, не случайно. Дело в том, что в Швейцарии в 4-м тысячелетии до нашей эры люди крепко садятся на землю, но они еще и начинают строить очень активно из дерева, которое здесь было в избытке. Они делают из дерева сваи, на эти сваи они ставят помосты деревянные, на этих деревянных помостах они ставят деревянные дома, входы в эти деревянные дома закрывают деревянными дверьми. Все это потом через какое-то время рушится и падает вниз в озеро, потому что эти помосты делаются на сваях. И вот в воде дерево очень хорошо сохраняется без доступа кислорода. Ну и, собственно, по этой причине у нас здесь очень хорошая коллекция деревянных предметов, самых-самых разных, в том числе и дверей. И вот самые ранние двери швейцарские, они происходят из такого места, которое называется Розенхаузен. Двери эти представляют собой доску размером приблизительно 160 на 60 сантиметров. Она крепилась в дверном проеме при помощи шипа, который был устроен в нижней части двери, и петель сбоку, с помощью которых эта дверь привязывалась к косяку. Когда смотришь на эту дверь, то впечатление она производит очень странное. Не можешь отделаться от ощущения, что ты смотришь на ствол дерева, с которого содрали кору. И это впечатление не обманчиво. Это действительно ствол дерева, но который как бы вынули из этого дерева и потом выпрямили в доску. Вот такая удивительная абсолютно технология связана с тем, что неолит — это не только эпоха, когда люди переходят более-менее к оседлому образу жизни, но это еще и все-таки каменный век. И вот сделать каменными, видимо, орудиями доску в привычном смысле этого слова для нас, то есть путем распилки, было довольно сложно. А в следующую эпоху, в бронзовом веке, у нас широко распространяются вот как раз дощатые двери, которые изготавливаются при помощи бронзового инструмента. И наиболее многочисленные данные об этих дверях происходят с территории Ближнего Востока, Египет, Месопотамия. И мы здесь видим дощатую дверь, которая создавалась из вертикальных, пригнанных друг к другу досок, которые скреплялись горизонтальными планками. А поворачивалась эта дверь непривычным для нас способом, а при помощи закрепления шипов, которые были устроены в этой двери, в пазах. Таким образом, получалась такая ось поворотная, которая позволяла двери открываться и закрываться. Еще одна очень важная особенность этих дверей, она связана с тем, что Ближний Восток — это не Швейцария. Здесь с деревом все не так хорошо было в древности, да и сейчас тоже не очень. Это неочевидный строительный материал. Дома там строят из высушенного на солнце кирпича. А вот двери делают из дерева. И дерево — это дорогой материал. Самые яркие свидетельства этому, они происходят, конечно, с территории Месопотамии, где у нас есть хорошие очень данные о том, что дверь передавалась по наследству. До такой степени это было дорого. Очень важно, что вот такая дощатая ближневосточная дверь – это, видимо, очевидная конструкция, изготовленная с помощью металлических инструментов, потому что такие же двери мы встречаем на самых разных территориях, и они относятся к самому разному времени. То есть, видимо, там, где возникала необходимость, и люди начинали делать двери деревянные, они в первую очередь начинали делать дощатые двери, и, в общем-то, это было удобно, и такие двери могли жить просто на протяжении тысячелетий. Но, конечно, какие-то изменения были, и мы это тоже прекрасно понимаем, потому что наша дверь отличается от вот таких. И вот очень важные изменения в облике дверей падают на эпоху античности. Это вот Греция, и особенно хорошие данные у нас есть относительно Рима. Здесь появляются двери филенчатые. Филенчатые двери — это двери, которые тоже делаются из дерева, ну, могут и из других материалов, но все-таки в основном деревянные. Вначале делается рама деревянная, а потом уже внутрь этой рамы вставляют вот самую филенку, фюлинг по-немецки, то есть заполнение. Заполнение может быть разным, может быть решетка, в том числе деревянная решетка может быть, могут быть доски, или может быть одна широкая красивая доска, деревянная панель. Само количество этих филенок на двери может быть разным, в принципе, можно довести это все до большого очень количества. Появление филенчатых дверей – это очень важное событие, потому что, кроме того, что дверь становится более легкой, это очень важное событие в контексте истории искусств, потому что теоретически филенчатая дверь позволяет превратить дверь в очень сложное произведение искусства. Мы, например, эту деревянную панель можем отдать какому-нибудь хорошему мастеру, скульптору, и он может сделать что-то по-настоящему прекрасное. И потом эти панели соберем, и у нас получится такая замечательная дверь. Но фактически на всем протяжении античности эта возможность, она не реализовывалась. Первые очень красивые, с огромным количеством фигуративных изображений двери филенчатые появились только совсем на излете античности. Это знаменитые двери базилики Святой Сабины в Риме. Это христианская базилика и христианские такие двери. Даже такие дверища огромные, там больше 5 метров, они украшены различными сюжетами из Библии. Когда смотришь на эти двери, то, конечно, понимаешь, до какой степени все это связано с изменением мировоззрения. Видимо, в предшествующее время не было потребности так украшать эти двери фигуративными изображениями. А вот здесь они появились вместе с распространением христианства. Потому что смотришь на эти двери, и это, ну, прям визуальное воплощение христианства, как фраза из Евангелия: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Материальное воплощение фактически этой строчки. Читается, например, что именно на этих дверях мы сталкиваемся с первым публичным изображением распятия. И вот дальше Римская империя разваливается, наступает Средневековье, а филенчатые двери никуда не деваются. Они остаются и даже распространяются на территорию всей остальной Европы. Но, конечно, они используются довольно ограниченно, они связаны с такой элитарной и церковной культурой. В нашей стране такие замечательные старые филенчатые двери происходят из Древнего Новгорода. Если вы пойдете в Софийский собор, то вы, собственно, можете их увидеть. Одни двери довольно известны, это Магдебургские врата, находятся на западном фасаде Софийского собора, ну и происходит с запада, такой западной конструкции. А вторые — это так называемые Корсунские врата, они внутри находятся. Они восходят вообще к византийским дверям еще XI века, видимо, времен строительства самого Софийского собора. То есть филенчатые двери оставались, но все-таки это очень высокий уровень. Параллельно, естественно, людям нужно было как-то закрывать свои жилища, и самым широко распространенным типом дверей были двери очень архаической конструкции, дощатые, с такими шипами. Вот в Новгороде они, кстати, тоже обнаружены в разных абсолютно контекстах. То есть примерно такие же, как на Древнем Востоке или вообще даже в эпоху неолита. Ну, конечно, чуть-чуть типа современнее. И очень важно, что именно в эпоху Средневековья у нас появляются двери с железом. Для дверей наступает железный век, потому что железо, оно тоже не сразу проникает во все сферы производства, а для дверей наступает железный век. Это очень сильно сказывается на их конструкции и на их облике в целом. Потому что, во-первых, наконец-то появляются привычные нам боковые петли, с помощью которых дверь помещается в дверном проеме, крепится к косяку. Плюс к этому сами двери могут обиваться всякими железными пластинами, красивыми орнаментальными мотивами, тоже железными. В частности, эти петли, которые выводятся на поверхность двери, они могут превратиться в такие шикарные, очень красивые композиции. И вот, собственно, Средневековье дает нам таким образом концептуальное решение для понимания того, как сформировалась современная идея двери. Потом, конечно, двери менялись, там всякие моды были. Но в целом у нас появились и боковые петли, и филёнчатые двери уже были, и дощатые двери, все это уже существовало. Конечно, в наше время мы еще пользуемся и механическими дверями, поэтому немножко про них надо сказать. Они начали широко распространяться в середине 20 века, но они используются очень ограниченно в нашей культуре. Они связаны с какими-то местами большого скопления народа, там супермаркеты, общественный транспорт. А вот в повседневной жизни мы обычно входим и выходим, используя обычные створки, которые нужно открывать и закрывать. В следующем выпуске о главной героине шахматной доски –